«Ну, парень, тебе повезло, что я успел увернуться от твоей машины, иначе я не смог бы прыгнуть в воду и вытащить тебя. Спасибо. А еще я сделал тебе искусственное дыхание», и, усмехнувшись, добавил: «Если ты кому-то сболтнешь, что я тебя целовал, я выбью тебе зубы. Поверь, я могу, могила». «Вот и молодец». Я засунул руку в рюкзак и достал сотовый телефон. Набрав номер, я сказал: «Папа, ты очень занят, как всегда. А что?» «Ну, тут один парень не справился с управлением и вместе с машиной рухнул с моста. К счастью, я оказался рядом и достал бедолагу. Но, как ты понимаешь, я промок. Будь там, сейчас буду», — сказал отец и положил трубку. «Надеюсь, он не забудет взять мне сухие вещи. Ну, или хотя бы полотенце», — недовольно буркнул я, при этом набирая очередной номер. «Алло, шериф Адамс, это Кларк Кент. Тут один бедолага не справился с управлением своей машины и рухнул с моста. Нет, парня я спас, но перила моста повреждены, а машина в дребезги. Как я и ожидал, папа не забыл взять для меня сухие вещи. Но даже если бы и забыл, я бы не обиделся. Слишком у него был напуганный вид. Он отдал мне свою куртку, после чего нарычал на Лекса. Я не стал ему мешать. Лекс должен был это услышать. К тому же, раз на него рычат, значит, человеку на него не плевать и о нем беспокоиться. Пусть и своеобразно, не сразу, но Лекс это поймет и оценит. Стоило нам приехать домой, как отец попытался вернуться к теме о моем вступлении в футбольную команду. «Папа», — сказал я всегда прислушивался к твоим словам, но в данный момент я буду решать сам, и я решил пока не вступать в футбольную команду. «Почему?» — несколько удивился отец. «Я видел их тренировку. Тренер Уолт постоянно кричит на своих парней. Мало того, он их оскорбляет. Я не потерплю такого к себе отношения. Даже ты себе такого не позволяешь». «Я рад, что ты принял такое решение», — улыбнулся отец. «Я принял такое решение, отец», — сказал я. «Но это не значит, что в будущем я его не изменю, Кларк. Но я всегда буду прислушиваться к твоим словам», — сказал я. «И давай закроем эту тему. Папа, я не хочу с тобой ругаться». На следующий день, после возвращения из школы, я увидел новую машину. Улыбнувшись, я спросил у матери: «Чья машина?» «Твоя», — сказала мать. «Подарок от Лекса Лютера». На что я сразу спросил: «Отец знает?» «Да». «У-у-у», — протянул я. Представляю его реакцию, и, не выдержав, засмеялся. «Точно», — улыбнулась мать. «Ладно, пойду, успокою отца. Удачи». Отец, с помощью измельчителя, перерабатывал ветки в опилке. Я же встал и с улыбкой стал за ним наблюдать. Отключив измельчитель, отец изобразил бурную деятельность, чтобы не смотреть мне в глаза. «Я знаю, что ты хочешь сказать, сынок, но мы не можем ее оставить». «Ты не прав», — сказал я. «Машина – это всего лишь способ сказать мне спасибо за то, что я спас Лекса, и поэтому ты заслуживаешь награду, а вот это сейчас было обидно. Ты знаешь меня и мои возможности. Деньги и золото для меня – ничто. Да, я спас Лекса. Мне достаточно от него простого «спасибо», но его просто не научили говорить этого слова. Я даже сомневаюсь, что он его вообще знает. Хочешь, чтобы я вернул ему машину? Да. Хорошо, я верну, но взамен предложу ему свою дружбу. Кларк, я не хочу, чтобы ты общался с кем-то из семьи Лютеров. Папа, не всем детям повезло с родителями так же, как повезло мне», — громко сказал я. Услышав эти слова, мой отец тут же сбавил обороты. «Пока я ждал тебя на берегу речки, я поговорил с Лексом. И знаешь что? Я удивлен, что с таким отцом, как у него, в Лексе осталось хоть что-то человеческое. Ты учил меня не останавливаться на половине пути и всегда доводить дело до конца. Ты научил меня этому. Я спас этого парня, но этого мало. Если его сейчас бросить и оттолкнуть, он превратится в мерзавца, как и его отец. Но если мы проявим к нему хотя бы каплю внимания и тепла, это может изменить его в лучшую сторону. Мы все равно ничего не теряем. Если же я ошибся, и он уже стал мерзавцем, я просто разорву с ним все отношения. Ну, не знаю. Посмотри на это с другой стороны. Ты хочешь щелкнуть по носу Лайонела Лютера? Покажи его сыну то, каким должен быть настоящий отец. Просто покажи ему, как ты относишься ко мне. А сейчас давай ключи от машины. Я верну ее Лексу». Я решил посмотреть на реакцию Лекса на мое внезапное появление. Так что, когда он увидел меня в своем доме, удивился. «Кларк, рад тебя видеть», — сказал он. «Как ты вошел сюда?» «Ногами». «Тебе нужно обновить систему безопасности», — сказал я, — «не стоит на этом экономить. Кстати, хороший дом, просторный, мне нравится. Говорят, что тут когда-то жили привидения, а это были добрые или злые привидения?» — спросил я. «Не знаю, я не уточнял. Как тебе машина?» «Машина мне понравилась, но я вынужден ее тебе вернуть». «Почему?» — удивился Лекс. «Проблема в моем отце. Скажем так, твой отец и мой не ладит. Кларк, ты спас мне жизнь. Это самое малое, что я могу сделать. Я не нравлюсь твоему отцу, понятно. Я лысый с 9 лет. Я привык, что люди превратно судят обо мне. Лекс, я же сказал, что проблема не в тебе, и даже не в твоем отце. Проблема в моем отце. Порой, он бывает невыносимо упрям и забывает, что есть границы дозволенного. И вот в такие моменты, у моего отца есть лишь два мнения, его и неправильное». Услышав это, Лекс усмехнулся. «Вижу, тебе это знакомо», — сказал я. «Ты даже не представляешь, как мой отец может быть чрезвычайно упрям. Уверяю тебя, Лекс, мой отец значительно упрямее твоего. Ты просто не знаешь моего отца, а ты не знаешь моего. Ха, да ты посмотри на нас со стороны, о чем мы сейчас спорим. Собственно, я чего приехал? Я хочу решить проблему со своим отцом. Я говорю о границах дозволенного, и ты можешь мне в этом помочь». И как? Я подошел вплотную к парню и внимательно посмотрел в его глаза. «Я возвращаю тебе машину, но в обмен предлагаю свою дружбу. Но ты должен знать, если ты окажешься засранцем, наши дороги разойдутся». «По рукам?» Лекс оценивающе посмотрел на мою руку. «По рукам» и пожал ее. «Зеланой постоянно наблюдает мой шпион, и уверяю вас, когда она принимает душ, там уже есть на что посмотреть. Так что когда Лана оседлала лошадь и направилась в сторону кладбища, я тут же воспользовался мага-квадрокоптером и опередил девушку. Воспоминания о Габриэле из мира Гарри Поттера вызвали во мне нужные эмоции. Вот в таком расстроенном состоянии меня нашла Лана. «Кто здесь?» – испуганно спросила девушка, когда услышала, как я сломал ветку. «Лана, это я, Кларк. Кларк, что ты тут делаешь ночью, в лесу?» «Ну, я, мне иногда нужно побыть одному. А ты что тут делаешь? Ты умеешь хранить секреты?» «Умею. Я хожу сюда, чтобы поговорить с родителями. Тебе это кажется странным?» «Нет, не кажется. Ты их помнишь? Они умерли, когда мне было 3. Мне жаль, это не твоя вина. Пошли, я тебя им представлю». Так я познакомился с Льюисом и Лаурой Лэнг. Посидев возле их могилы и выслушав фантазии девушки, я спросил: «Лана, а ты умеешь хранить секреты?» «Конечно, ты раскрыла мне свой, так что будет честно, если я поступлю так же. Я прихожу на кладбище по той же причине, что и ты. Ты же знаешь, что я приемный ребенок. Я никому не говорил, но я знаю, что мои настоящие родители погибли, спасая мне жизнь. На момент их смерти мне было около недели, но я помню их лица и голоса. Я даже нарисовал их портреты. Моего папу звали Джорел, а маму звали Лора Лорван. Необычные имена», — заметила Лара. «Кстати, она имела азиатские корни». «Это точно», — усмехнулся я. «Меня же они назвали Кал-Эл. Кал — это мое настоящее имя. Я не знаю, где похоронены мои мама и папа, но я верю, что души мертвых могут общаться между собой. И раз уж ты представила меня своим родителям», — я посмотрел на могилу. «Мистер и миссис Лэнг, если вы встретите моих маму и папу, скажите, что я смог спастись. Их жертва не была напрасной. Меня вырастили и воспитали просто замечательные люди. Но я никогда не забывал, кто я и кто мои настоящие родители. Слышите? Никогда. А за это, мистер и миссис Лэнг, я присмотрю за вашей дочерью одним глазком». «Что, мистер Лэнг?» Я хитро посмотрел на Лану, после чего добавил: «Да, вы правы, можно и двумя глазами». На что Лана фыркнула и улыбнулась. Спустя время я проводил девушку до дома. «Спасибо, что проводил. Это был мой долг, ведь в лесу появились призраки». «Призраки?» – заинтересовалась девушка. «Ага, мне о них рассказал Лекс Лютер. В его доме раньше жили призраки. Но, там не поймешь, то ли их выгнали из дома, то ли они увидели Лекса, сами от него убежали. В городе их никто не видел. На кладбище я их тоже не видел. Значит, призраки живут в лесу». «Логично», — сказала девушка. «Ладно, я пойду домой. Увидишь призраков, кричи, и я прибегу». «Договорились. Спасибо, что выслушала меня. И тебе спасибо. Я сохраню твой секрет, а я твой. Спокойной ночи, Лана». «Спокойной ночи, Кларк, Пит и Флэй рассказали мне о парне по имени Джереми Крик. Из-за взрыва метеорита он 12 лет пролежал в коме, и за это время ни на день не постарел. Зато, теперь заряжен, как батарейка, пуляет молниями, и весьма правдоподобно изображает из себя Зевса. В данный момент он наказал 3 своих обидчиков, которые в свое время превратили его в пугало. Затем мне показали стену аномалии, где были собраны вырезки из газет. В них описывались все необъяснимые случаи, произошедшие в Смолвиле и его окрестностях после метеоритного дождя. Так что Хлоя и Пит сделали правильные выводы об источнике всех аномалий. В этот же день на меня напал Уитни Фордман, парень Ланы. Как и ожидалось, он не оставил без внимания мои заигрывания с его девушкой. Вот он и решил с парнями меня наказать, сделав из меня пугало. Должен признать, что я нарочно спровоцировал этого парня. На мой взгляд, он начал слишком много себе позволять во время свиданий с Ланой. Они уже начали целоваться. Чё за фигня, если кто и сорвет ее вишенку, то это должен быть я. Так что я позволил ему связать меня и превратить в пугало. Мне даже не пришлось прибегать к магии разума, чтобы он отдал мне кулон своей девушки. Это придурок даже не понял, какую ценность ему доверила Лана. А уж я прослежу, чтобы девушка узнала о его подлости. Была еще одна причина, почему я позволил парням превратить меня в пугало. Пока я висел на столбе и весьма правдоподобно изображая боль, ко мне подошел знакомый парень. «Помоги мне», — сказал я. «Больно?» — спросил он. «Ты Джереми Крик». Я надеялся, что если накажу их, то это прекратится. Но ничего не меняется. Парень начал уходить, но я сказал: «Подожди, развяжи меня, пожалуйста». На что парень усмехнулся: «Здесь ты в большей безопасности». Он вновь повернулся, чтобы уйти. «Я просто хотел дать тебе шанс», — сказал я, уже совершенно другим голосом, после чего порвал веревку. «Но вижу, что ты такое же дерьмо, как и они». «Что?» — растерялся парень. «Как ты это сделал?» «Это последнее, что я позволил ему сказать». Брошенное заклинание усыпило его. Далее, возле меня появилась дверь-портал. Я не рискнул трогать парня, поэтому заклинанием поднял его тело и внес в свой домен. В этой комнате стояли саркофаги. Много саркофагов. Вот в один из них я и положил спящего парня, после чего активировал артефакт. Отныне, время для Джереми Крика остановилось, как было остановлено для матери-отшельника из мира сильнейшего ученика Киничи, благодаря чему несколько лет она не нуждалась в еде, воде и воздухе. Но для нее прошли мгновения. Я заморозил во времени Джереми Крика, а также собираюсь заморозить всех злодеев, которые подверглись мутации из-за криптонита и приобрели сверхспособности. Рано или поздно, но в мои руки попадет крепость одиночества. И когда в моем распоряжении будут знания криптонцев и их лаборатория, я собираюсь изучить способности пойманных мной злодеев. Наиболее интересные и полезные способности я собираюсь привить себе. Что же касается злодеев, я хочу попробовать откатить их мутацию назад и вновь сделать их обычными людьми. Ведь это же лучше, чем убивать их. Так я и людей спасу, и выгоду поимею. К вопросу о придурках. Парня Ланы я пока что не трону. Зачем портить вечер, который бывает у девушки лишь раз в жизни? Однако, с его дружками мне следует поговорить. Так что, придя на школьный бал, я поочередно находил хулиганов. Далее, ментальное внушение, и парни по очереди уходили, чтобы отлить. В туалете они потеряли сознание, а я на мага-квадрокоптере перевез их на безлюдную поляну. Я решил разобраться с ними не поодиночке, а со всеми разом, чтобы они поняли, насколько круто они попали. Когда вся компания, за исключением парня Ланы, была в сборе, я отменил заклинание сна. «Что происходит? Где мы?» — спросил первый проснувшийся. «Как мы тут оказались?» — спросил второй, но тут они увидели меня. «Кент, это твоих рук дело?» Вместо ответа, я молча подошел к придурку и врезал ему в морду. Как завещал великий Папанов в одном известном фильме, я бил аккуратно, но сильно, так что зубы я ему не выбил, но губы разбил в кровь. «Ах, ты гад!» — раздались выкрики. В следующую секунду парни напали на меня, и начался махач. Чтобы они не разбежались, я нанес несколько ударов по их ногам. После этого я не бил их кулаками, зато отвешивал знатные пощечины. В результате очень скоро их морды опухли. Попытку побега я пресекал, точнее, быстро догонял, а потом зашвыривал их тушки обратно в центр поляны. Довольно скоро парни выдохлись и перестали сопротивляться. Но я не останавливался, и продолжил раздавить пощечины. Наконец, один из них взмолился: «Кент, хватит, извини, что так получилось. Нам не стоило превращать тебя в пугало». Услышав извинения, я оставил парня в покое, зато сконцентрировался на остальных. До них довольно быстро дошло, чего именно я добиваюсь, а потому пацаны принесли извинения. Посмотрев на опухшие морды, я сказал: «Передайте Уитни Фордману, что я не хотел расстраивать Лану. Сегодня ему повезло. Если бы не Лана и школьный бал, то я бы и ему разбил морду. Но в следующий раз я не буду столь добр. Это касается и вас». Часть 6. На следующий день в нашем городке была ярмарка. Фермеры хвастались друг перед другом и жителями города своей продукцией. Торговали абсолютно всем, начиная от лука и морковки, заканчивая плетенными корзинами и красивыми безделушками, сделанные своими руками. Кстати, вокруг нашей лавки тут же образовался ажиотаж, ведь благодаря магии у нас самые вкусные овощи и фрукты. Довольно скоро к нам подошла Лана со своим парнем. «Кларк», — сказала она, — «я не видела тебя вчера на танцах». Я же подошел вплотную к ее парню и внимательно посмотрел в его глаза. Я был очень занят, но тут подошел мой отец и разрядил обстановку. Я пошел к машине за остальными продуктами. Разумеется, Уитни увязался за мной. «Кент, надеюсь, ты понимаешь, что это была шутка». «Шутка?» – удивился я. «Ты называешь то, что сделал вчера, шуткой?» Я разочарованно покачал головой. «Знаешь, Уитни, сейчас ты упал в моих глазах еще ниже. Эй, верни кулон. Лана его очень любит. У меня его нет. Я потерял его на том самом поле. Можешь начинать искать его прямо сейчас». Спустя время к нам подошел Лекс. И что интересно, мой отец пожал ему руку, но тут же ушел. «По крайней мере, он пожал мне руку», — грустно улыбнулся Лекс. «Он в курсе, что я предложил тебе свою дружбу?» Сказав это, я стал смотреть на Лану, которая гуляла в обнимку со своим другом, а я такими предложениями не разбрасываюсь. «А еще мой отец знает, что я никому не позволю обижать своих друзей, ведь именно этому он меня учил. Кстати, спасибо тебе, за что, все это время, я был хорошим и послушным сыном, Лекс, но теперь, я вырос, и теперь у меня есть свое мнение, которое я буду отстаивать с таким же упрямством, как и мой отец. Благодаря тебе, он начал это понимать, но он упрям, ему нужно время, чтобы полностью принять это. Ты не отрываешь от нее своего взгляда. Кто она?» Я посмотрел на Лекса, потом по сторонам, убедившись, что нас не подслушивают, сказал: «Ну, тебе я могу это сказать, это Лана Лэнг. Я уже очень давно влюблен в эту девушку, но она в упор этого не замечает, зато встречается с этим придурком, Уитни». На что Лекс усмехнулся: «Я это говорю не потому, что ревную, Лекс. Я и сам лишь недавно узнал, что он придурок. До этого времени я был уверен, что он нормальный парень, но вчера он с дружками превратил меня в пугало и оставил в поле. Что? Я с 5 лет занимаюсь боевыми искусствами, Лекс. Я мог сразу переломать им ноги, но Уитни был королем школьного бала, а Лана – королевой. Сам понимаешь, что у девушки такой вечер бывает лишь раз в жизни. Вот, ради Ланы, я и не стал трогать ее парня. Зато я тронул его дружков. Кости я им не ломал, зато собрал их всех в одном месте и сразу всем надавал пощечин. А у меня очень тяжелая рука, Лекс. Я ими доски и кирпичи ломаю. Теперь у них вместо губ – пельмени, а вместо лица – папа, которая моргает». Сказав это, я вернулся к родителям за прилавок. Должен признать, что я хотел внедрить в подсознание Лекса ментальную закладку. Нужно будет встретиться с Ланой и намекнуть, что сделал ее парень. Намекнуть, что в нее влюблен Кларк Кент. Но потом отказался от этой идеи. Во-первых, я хочу знать, как поведет себя Лекс. А во-вторых, у меня уже есть план, как рассказать Лане правду. Канон основательно едет по рельсам и давит на все педали. Когда мы возвращались с ярмарки, то увидели перевернутую машину Уинти. И если бы не я, то он бы сгорел заживо. На следующий день Лекс пришел на ферму, где живет Лана. Там он и намекнул на 2 обстоятельства. На то, что ее парень – мудак. И на то, что Кларк Кент испытывает к ней не только дружеские чувства. Вот только я решил подстраховаться. В результате, кто-то анонимно прислал Лане фотографии, на которых видно, как Уитни и его друзья делают из меня пугало. Пусть девушка сама гадает о том, кто ей прислал эти фотографии. Лекс Лютер или кто-то другой, ведь я же не мог сделать эти фотографии. Честно-честно, я в тот момент был привязан к позорному столбу, что и видно на фотографиях. Лана поговорила со своим парнем и велела вернуть ее кулон. И вдруг узнает, что ее кулон, тю-тю, потерян. После этого девушка прибежала на нашу ферму, а моя мать отправила ее в деревянный ангар, который я переоборудовал по своему вкусу. И тут есть на что посмотреть. «Я все знаю», — сказала Лана, — «как Уитни выставил тебя пугалом, и пришла извиниться». «Извиняться должна не ты, а Уитни», — сказал я, — «ты не должна его защищать». «Я его не защищаю, но, я должна была прийти». «Что думаешь делать?» «Не знаю. Я думала, что знаю Уитни. Теперь мне интересно, на что еще я закрывала глаза. Он даже потерял мой любимый кулон. Он не сказал «да», и я разочарованно покачал головой. Не сказал, что, когда он превратил меня в пугало, то в качестве насмешки надел на меня твой кулон. Я в тот момент был не в том состоянии, чтобы думать адекватно. В результате, я его потерял. Уит не хотел, чтобы я вернул ему кулон, а я посоветовал поискать его в поле. Он этого делать не стал, пришлось искать самому. С этими словами я достал кулон и протянул его Лане. «Кларк, я даже не знаю, что сказать», — сказала девушка, забирая его у меня. «Ничего не нужно говорить, ведь я обещал твоим родителям присмотреть за тобой одним глазом, а можно и двумя. Помнишь, в эту же ночь на меня напал Грекоркин, точнее, попытался напасть. Охранные чары предупредили меня о появлении постороннего, а уж когда он вошел в мой ангар не через врата, а через окно второго этажа, стало очевидно, что гость пришел не с добрыми намерениями. Я мог скрутить парня, но не стал этого делать. Так, шуганул его, он избежал. Хотя, папа был впечатлен силой и скоростью Грега. На следующий день я рассказал Хлое о ночном нападении. «Это был Грег», — сказал я. «Он был очень быстрым и сильным. Представляешь, он бегал по потолку и вел себя как насекомое. И если бы я не практиковал боевые искусства, то схватка была бы не в мою пользу. В очередной раз поражаюсь талантом Хлои не только собирать информацию, но и делать из нее верные выводы. Довольно скоро я, Хлоя и Пит пришли в дом, где жил Грег. И потому, что мы там увидели, мы поняли, что Грегу нужна Лана. А мумия матери Грега намекала, что Лану не ждет ничего хорошего. Учитывая то, что за Ланой постоянно следит мой шпион, мне не составило труда найти логово Грега. В отличие от телесериала, наш разговор был коротким. «Ты ее не получишь», — сказал я. «Попробуй меня остановить», — сказал Грег. «Быть посему», — ответил я. «Заклинание сна, и Грег теряет сознание». Через 5 минут он уже лежал в саркофаге, в режиме остановки времени. Первым, кого увидела Лана после своего пробуждения, был я. Это привело к тому, что она порвала с Уитни. А исчезновение Грега привело к тому, что Лана стала опасаться его возвращения. В результате, она стала держаться поближе ко мне. Этому способствовало и то, что придя к нам в гости, она увидела, как я тренируюсь и практикую боевые искусства. Я привел отца и мать в домен и показал саркофаг, в котором лежал Грег. «Он убил и съел собственную мать», — сказал я, и показал фотографии. Увидев их, моих родителей передернуло, а потом пытался изнасиловать Лану. «Что думаешь с ним делать?» — спросил отец. «Я не хочу отдавать его в руки ученым. Они сделают из него биологическое оружие, и тогда очень много людей может умереть, либо просто замучают своими экспериментами до смерти. А так оно и будет, если я передам его в руки полиции. Убивать я его тоже не намерен. Я думаю, что смогу вернуть ему человеческое тело, но на это нужно время. Ведь мне еще многое нужно изучить в области магии. У меня проснулась очередная способность Супермена. Я научился летать, а благодаря магии невидимости, я начал практиковать эту способность по ночам. Между прочим, я могу летать и с помощью магии, и не только на метле, но и с помощью заклинания, что в свое время разработал Волан-де-Морт. Вот только скорость Супермена значительно выше, а потому я в полном восторге от своей новой способности. Кстати, Кларк Кент из канона тоже в это время начал летать. Вот только он долгое время боялся высоты, а потому и не пользовался этой способностью. Школьная команда по американскому футболу победила на очередном соревновании, и теперь они в шаге от чемпионата штата. В этот момент новый директор школы мистер Кван узнает, что успеваемость некоторых игроков скатилась до троек и даже двоек, и вдруг они на отлично сдают школьную контрольную работу по математике. Стало очевидно, что ученики сжульничали, а это в Америке очень не приветствуется не только среди учителей, но и среди учеников. Я бы даже сказал, особенно среди учеников. Хлоя написала об этом свою статью в школьной газете «Факел», что, разумеется, не понравилось спортсменам. Бог с ними, с письмами об угрозах. Но один из них решил проучить Хлою и бросил в ее лицо мяч. Если бы попал, то вполне мог сломать ей нос, или, как минимум, разбить лицо до крови. Но я перехватил мяч, а потом вернул его мерзавцу. Бросил в него мяч с такой силой, словно им выстрелили из пушки. В результате, мерзавец изображает из себя жертву Майка Тайсона. Тренер смотрит на меня заинтересованным взглядом, а я отправился со своими друзьями по своим делам. Буквально через 5 минут я услышал: «Кент, позади меня был тренер Уолт. Я видел твой бросок, техника паршивая, но потенциал очень велик». «Спасибо», — сказал я. «Почему тебя нет в команде?» «У меня не так много свободного времени. Во-первых, я помогаю своему отцу на ферме, и что важно, мне это нравится. А во-вторых, я занимаюсь боевыми искусствами, что тоже отнимает немало времени. А еще ты нужен школе. У нас важная игра в пятницу, а игроков не хватает. Тренер Уолт, давайте я приду на вашу тренировку, и вы посмотрите меня в деле. Возможно, я вам совсем не подойду». «Договорились». Должен признать, что мне было интересно, как меня примет команда, ведь парни знали, кто в начале учебного года разбил рожи нескольким из них, и за что, так что я был в своем праве. Кроме того, я спас жизнь капитану их команды, а звание капитана дают не за красивые глаза, а еще они знают, что я дружу с Хлоей Салливан, той самой, что написала о них статью в «Факеле», отчего большая часть девушек теперь смотрит на них без былого обожания. Собственно, по этой причине Лана Лэнг покинула группу поддержки, где она была главной жемчужиной. И самое главное, капитан этой команды уверен, что его бросила девушка по моей вине. Думаю, он нашел, что сказать своей команде. Стоило мне выйти на поле, как мне решили продемонстрировать жесткую тренировку и игру. Тренер Уолт не стал им мешать, очевидно, и тренер, и парни хотел посмотреть, из какого теста я сделан. Ведь американский футбол – это довольно жесткая и травмоопасная игра, оттого и зрелищная. Меня дважды пытались сбить с ног, сбить жестко и подло, сбить, хотя по ходу игры, я уже передал пас, а потому в этом не было необходимости. Наверное, в момент столкновения, они подумали, что врезались в бетонную стену. В результате, они, лежат, а я, стою. И вот мы вновь стоим в две линии, и сверлим друг друга взглядом. «Хотите жесткой игры?» — крикнул я. «Да будет так. Бросок, мне кидают мяч. Это дает право соперникам сбить меня с ног. И тогда я побежал на прорыв. Кто-то думает, что я буду уворачиваться. На этот раз я бросился навстречу нападающему, но со значительно большей скоростью. Столкновение было жестким. Скоростной экспресс в моем лице бежит дальше, а мой соперник лежит на поле. Как итог, я стал в одиночку играть против половины команды. Тренер не вмешивался. Тренер с восторгом смотрел на то, как я раз за разом иду на прорыв, словно носорог сквозь пшеничное поле. Постепенно, остальным игрокам надоело маяться дурью, и они включились в нормальную игру. И вот тогда я начал передавать им невероятно точные пассы. Ведь я знаю, что такое командная игра. К концу тренировки все поняли простую истину. Я – самый сильный и быстрый игрок. Если все наши игроки будут закрыты, достаточно кинуть мне мяч, и я пройду с ним сквозь соперников, как нож, сквозь теплое масло. Если я выйду на поле, команде будет обеспечена победа. «Кент», — кричал тренер, да так, чтобы его слышала вся команда. «Ты, игрок, который рождается один раз в столетие, а возможно и в тысячелетие, ты должен быть с нами. С тобой мы сможем поднять я на самую вершину турнирной таблицы». «Хорошо, тренер», — сказал я. «Вот только мой отец отказывается подписывать разрешение на мое вхождение в команду. Я возьму это на себя. Кент, ты нам нужен». Но, позже, я решил навестить тренера в его кабинете, я и объяснил ситуацию, и с капитаном команды Уитни Фордман, и с Хлоей Салливан. После чего, сказал: «Если команда затаила на меня злость и обиду, это может повредить игре. Мне просто не дадут мяча». «Обида?» – изумился тренер. «Какая, нахрен, обида, когда речь идет об их будущем? Кент, похоже, ты просто не понимаешь, как для этих парней важны будущие победы». Далее, мне на пальцах объяснили внутреннюю кухню. «Чем больше у нашей команды будет побед, тем больше различных колледжей обратят на нас внимание, и тогда многие игроки нашей команды получать предложение поступить в их элитный колледж на бюджетной основе, то есть, учеба для них будет бесплатной, а образование в Америке платное, и очень, очень дорогое, далеко не всем оно по карману, даже если ты умный. Разумеется, наши спортсмены должны будут играть в команде колледжа, в который поступит, скажу более. Среди представителей колледжа идет настоящая охота за хорошими игроками. Почему? Потому что за каждую победу школа или колледж получает определенный процент от продажи билетов на стадионе. А это очень серьезные деньги. Еще более серьезные деньги могут дать спонсоры. Так что спортивные команды являются основными поставщиками денег в школьный бюджет, а значит, и в карманы учителей, в виде премиальных. Что же касается самих юных спортсменов. Если они не хотят делать спортивную карьеру, то спорт дает им иную возможность. Многие акулы бизнеса или политики сами играли в составе команд, и во время больших встреч или на вечеринках, их разговоры крутятся вокруг той или иной игры, а потому они стараются брать на работу в свою команду молодежь, которая уже засветилась на этих играх, ведь они знают, что такое командная игра, бойцовский дух и тяжелый труд. Многие мои парни последний год учатся в этой школе, сказал тренер, и от того, как они выступят на соревнованиях, и какое место мы займем в турнирной таблице, будет зависеть их будущее, и все это просрать из-за какой-то обиды, они не идиоты, хотя идиотов везде хватает, ты прав, я поговорю с ними, я не прошу любить меня, тренер, капелька уважения, это все, что мне нужно, не беспокойся, пока я тренер, будет так, как я скажу, на этом наш разговор закончился, шпиона я к нему прикрепил. Собственно, для этого я и приходил в кабинет тренера, а не для того, чтобы поплакаться в жилетку. Шпион пригодился в этот же вечер. Директор школы пришел к тренеру Уолту и пообещал, что сделает все возможное, чтобы выгнать его со школы. К несчастью директора, Уолтер, благодаря Криптону, обрел возможность силой мысли вызывать огонь. И что самое паскудное, тренер разобрался, как это можно делать не на эмоциях, а осознанно. В результате, он решил сжечь директора школы в его собственной машине, и у него это почти получилось, если бы я не вытащил директора из горящего автомобиля. Теперь, я должен был решить, как быть дальше. Тренер Уолтер пытался убить человека, это дает мне моральное право запихнуть его в саркофаг, но, с другой стороны, имеет смысл позволить ему развить свою способность. Когда придет время, мне будет проще ее изучить. Кроме того, если верить канону, Уолтер попытается убить Хлою. Значит, я смогу героически спасти девушку, что даст платформу для перевода наших отношений на иной уровень. Да, нам 14 лет. Это не тот возраст, когда можно заниматься сексом. Но, почему бы через пару лет не попробовать собрать гарем? Только к этому следует готовиться уже сейчас. Тем более, что мне нравится Хлоя Салливан. У нее та же страсть к расследованиям, та же светлая голова и то же шило в заднице, что и у Гермионы Грейнджер, а я очень скучаю по Гермионе. Как я и опасался, тренер Уолтер попытался сжечь Хлою, и это была его последняя ошибка. В ту же ночь он отправился в мой саркофаг, а Хлоя оказалась в моих объятиях, в поисках защиты и утешения, ведь весь собранный ею материал сгорел. Даже фотографии, где тренер пугает учеников огненными струями огня, все это было уничтожено. Но тут ее ожидал сюрприз. Я дал ей свои фотографии, сделанные с помощью шпиона, и мои фотографии были значительно интереснее и лучше, чем ее. «Кларк, откуда?» – восхитилась девушка. «Ну, у меня тоже есть чуйка на сенсации. Кроме того, не только у тебя есть шило в заднице. Вот только мое шило значительно больше твоего». Я бибикнул пальцем по ее носику и с довольным видом отправился к выходу. С того дня Уолтера больше никто не видит. Люди сделали вывод, что обнаглевший тренер испугался ареста, и потому пустился в бега. Правду, куда он делся, знали лишь я и мои родители. Мой шпион круглые сутки наблюдает на Лексом Лютером, так что о приезде его отца я узнал вместе с ним. Довольно скоро я нашел Лекса в местном ресторане. Я пожаловался на своего отца. Лекс пожаловался на своего. Мы нашли много общего. Ага, прямо братья по несчастью. Затем, Лекс рассказал мне о своей проблеме с отцом. Знаешь, Лекс, может тебе попробовать ту же стратегию, что и я. В смысле, я продемонстрировал отцу то же упрямство, которое он демонстрирует мне. Он не хотел, чтобы я играл в американский футбол. Но, я сказал, что я буду играть. Я готов пойти на компромисс. Но, суть дела не изменится. Я принял решение, играть, и я не отступлю. Как показал мой шпион, Лекс воспользовался моим советом и добился успеха. Жизнь шла своим чередом. Хлоя выискивала сверхлюдей. Хотя, нет, все же правильнее называть их металюдей. У Хлои прямо нюх на них. Я же участвовал в ее расследованиях, попутно следя, чтобы девушку не убили. Когда материал для очередной статьи был собран, мета-человек внезапно пропадал, а в моем домене появлялся новый постоялец. Довольно скоро в школьную газету «Факел», на правах младшего корреспондента, вступила Лана. Криптонит, на ее шее, все же сделал свое черное тело. Мета-люди реагируют на Лану так же, как люди реагируют на Вейл, из мира Гарри Поттера. Кстати, на меня Лана теперь действует так же, а ведь раньше такого не было. И как мне кажется, со временем влечение к ней будет только усиливаться. Точнее, будет усиливаться ее воздействие на мета-людей и на меня. Я по-прежнему играю в школьной футбольной команде. Однако, я перестал посещать дополнительные тренировки. Во-первых, на это уходит очень много времени. А я найду, куда его потратить. А во-вторых, для меня эти тренировки бесполезны. Парням и новому тренеру я сказал следующее. Я занимаюсь боевыми искусствами. Это отнимает значительно больше сил, чем ваши тренировки. Хотите убедиться? Прошу, самое простое мое упражнение. Берите две гантели и встаньте вот в такую позицию. В карате она называется «поза всадника». А теперь стойте до пупения. Посмотрим, сколько вы выдержите. Кстати, тренер, рекомендую. Это упражнение направлено не столько на развитие мускулатуры, сколько на их укрепление и развитие выносливости. Парней хватило на 10 минут, а вот я простоял час, причем, мои гантели были значительно больше, чем у них. Этот пример прекрасно объяснил окружающим, откуда у меня столь феноменальная скорость и сила, о чем я и сказал своему недовольному отцу, который решил, что я, таким образом, пытаюсь привлечь к себе внимание. Так что если кто-то начинает говорить о моей силе, то тут же слышит ответ: «Ну, а чего ты хотел? Кент с 5 лет занимается боевыми искусствами». Вот только ему не нужно было показывать тренеру позу всадника. У нас теперь после тренировок совсем не остается сил на девушек. Так что теперь я играю в футбол в школе или во время межшкольных соревнований. И только. Все остальное время я провожу так, как сочту нужным. А вот за Лексом и за его отцом я слежу в оба глаза. И если Лекс только начал интересоваться чертовщиной, что творится в Смолвиле, то вот его отец, Лайонел Лютер, уже вовсю экспериментирует с криптонитом. А еще он уже очень давно ведет поиски артефактов, связанные с оккультизмом, колдовством и богами, что спускались с неба. Я поймал очередного мета-человека, который может копировать чужие тела и лица. Звали ее Тина Грир. В образе Лекса она ограбила банк, а потом, когда убегала, сбила меня с ног. Разумеется, за ней тут же последовал мой шпион, и в этот же день она была помещена мной в саркофаг. Кстати, согласно канону, Тина должна была случайно убить собственную мать. К счастью, я успел перехватить ее до этого несчастного случая. Чисто по-человечески, я понимаю девушку. Ее семье были нужны деньги. Но, все же я вернул украденные деньги, подбросив их на порог банка. Это позволит снизить шумиху. Взамен, я отдал деньги, что изъял у бандитов Митрополиса. А вот Тина, под Империусом, написала своей матери, что ей предложили работу, а потому она вынуждена срочно уехать. Аванс за работу, в размере 200 тысяч долларов, лежит на ее кровати. К вопросу Алексе, он пришел к нам домой, а я, благодаря шпиону, об этом знал. Видя, что он нас подслушивает, я сказал: «Папа, я уже какое-то время общаюсь с Лексом, и ответственно заявляю, что он кто угодно, но не идиот. Если даже он решил ограбить банк, то у него хватило бы ума надеть на себя маску». Тут Лекс постучал в дверь и доказал нам, что на момент ограбления у него было алиби. «Значит, ты видел меня?» – спросил Лекс. «Да, тот парень был вылитый ты. Скажи, у тебя случайно нет брата, близнеца?» Когда задумчивый Лекс ушел, я подошел к отцу. «Папа, ты обратил внимание, Лекс Лютер пришел к нам лично, чтобы доказать свою невиновность. Ему важно, что мы о нем думаем, а это уже о многом говорит. На этой неделе произошло еще одно важное событие. У меня заработало рентгеновское зрение. Что интересно, у него целых 2 режима. Первый, я могу рассматривать человека так, словно вижу рентгеновский снимок. Кстати, очень неприятное зрелище. И второй режим, в цвете, еще более неприятное зрелище. Сложно остаться равнодушным, глядя на человека без кожи. Но у второго режима есть плюсы. При правильном фокусе можно увидеть девушку так, словно она идет в одном нижнем белье, или вообще без одежды. И это имеет огромное значение для парня моего возраста. Я, конечно, подглядываю за девушками с помощью шпиона, но теперь мои возможности увеличились. Вот только эту способность нужно тренировать. Ее даже активировать сложно, не говоря о том, чтобы управлять. Правда, из-за этой способности мне теперь приходится бороться с эрекцией. И это могло стать очень серьезной проблемой. Ведь мне есть чем гордиться. Из-за этого я вполне могу своим младшим порвать свои брюки. Хорошо еще, что в этом плане мне помогает мага-нейросеть. Наверное, поэтому Кларк из канона постоянно убегал от Хлои и Ланы. А они, не понимая причины, очень на него обижались. Тем не менее, Хлоя и Лана стали замечать мои странные взгляды, которыми я буквально раздеваю их. Думаю, они сразу поняли, в чем заключается мой интерес. Но я решил подтолкнуть Хлою в нужном направлении. Легкое ментальное внушение, и девушка прямо спросила: «Кларк, в последнее время ты странно на меня смотришь. В чем дело?» И тут же испугалась тому, что спросила. Вот только вопрос уже был задан. «Извини, что смущаю тебя. Просто, в последнее время я стал сильно реагировать на тебя и на Лану. Очередное ментальное воздействие. Реагировать?» Вновь вырвалось у нее. «У меня на вас сильная эрекция. Ау!» Смутилась девушка и отвела свой взгляд. «Хлея, я умею себя контролировать, а потому я для тебя и для Ланы не опасен. Однако, если я прикрыл свой пах или вынужден срочно уйти, то прошу отнестись к этому с пониманием. Договорились?» «Хорошо», — быстро сказала она. «Я не знаю, что со мной», — сказал я, изображая смущение. «На других девушек я реагирую более спокойно». Впоследствии я вынудил Лану задать мне тот же вопрос, на что девушка получила такой же ответ. А еще я сделал так, что Хлою и Лану во сне стали посещать сексуальные фантазии, где мы втроем занимаемся сексом. К вопросу о легилименции. В книгах о Гарри Поттере говорится, что он чувствовал ветерок в своей голове, когда Дамблдор читал его поверхностные мысли. Я же, когда писал свою книгу о Гарри Поттер, этот момент скромно опустил. Так что ни Лана, ни Хлоя не могут связать ветерок в своей голове с легилименцией, а потому я могу позволить себе читать их мысли. Однажды я предложил Лексу скрестить клинки. У меня уже давно не было соперника, практикующего боя на шпагах. Лекс заинтересовался. Мы скрестили шпаги, и довольно скоро он понял, что я сдерживаюсь. А когда бой окончился, Лекс сказал: «Потрясающе! Кто учил тебя фехтовать?» «Сигури Касака, мастер всевозможного холодного оружия», — сказал я. «Мечи, копья, ножи, сюрикены, боевая цепь, боевая коса, она обучил меня всему, что знала сама. Хотел бы я на нее посмотреть». «Я знал, что ты это скажешь», — усмехнулся я и протянул Лексу фотографии. На них была запечатлена Сигури во время своих тренировок с разным холодным оружием. Фотки делал Кинсима, а потому были на грани приличия. Посмотрев на них, Лекс удивленно сказал: «Вау, это ты сделал фотографии? Ты чего?» Удивился я. «Если бы я сделал эти фотки, то она бы меня убила». «Нет, фотографии сделал другой мой учитель, Кинсима, который обучал меня китайскому кимпо. Тот еще озабоченный извращенец». «Я так и понял», — усмехнулся Лекс, не отрывая взгляд от фотографий. «Знаешь, что общего между Сигури и тигром? На фотографии Сигури не кажется опасной». «Я бы не стал так говорить», — сказал Лекс. «Уверяю тебя, на фотографиях она не выглядит опасной. Но вот если встать с ней лицом к лицу, ощущение, словно ты безоружный, заперт в клетке с диким тигром-людоедом, и лишь от него зависит, когда он тебя убьет. Приведу пример. У каждого мастера Би есть свой коронный завершающий удар. Однажды я спросил Сигури: «Учитель, а какой у вас завершающий удар?» И знаешь, что она мне ответила? «Срезание из живого человека его кожи». «Ничего себе! Но знаешь, что я тебе скажу? Если не считать моих родителей, то Сигури была единственным человеком, которому я бы доверил собственную жизнь». Мета-человек Шон Килвин стал вытягивать человеческое тепло и попутно все вокруг замораживать. К сожалению, я добрался до него уже после того, как он совершил свое первое убийство. Зато, благодаря ему, я показал Лане и Хлое часть своих способностей. А дело было так: Шон Килвин пригласил Хлою на свидание. Узнав об этом, я сказал девушке, что он мне не нравится, при этом несколько возмущенно добавив, что это вовсе не ревность. Ну, разве что, чуть-чуть. Короче, я дал Хлое кулон с небольшим драгоценным камнем, и попросил нажать на него. Стоило ей нажать на камень, как возле меня зазвенел колокольчик. «Пообещай, что ты наденешь кулон, и не будешь его снимать», — сказал я. «Если что-то случится, нажми на камень, и я появлюсь». Не только у Хлои в тот вечер было свидание, но и у меня с Ланой. Я пригласил девушку в музей Метрополиса. И вот, когда мы ехали туда на лимузине, возле меня зазвенел колокольчик. «Что это?» — удивилась Лана. «Сигнал тревоги», — сказал я. «Хлоя, она попала в беду. Водитель, остановите машину, нам нужно выйти». Мы вышли, я бросил в водителя заклинание сна, после чего сказал: «Лана, ты мне доверяешь?» «Ну, да, хорошо». В следующую секунду возле меня появилась дверь-портал. «Пошли». Я взял Лану за руку и открыл дверь. В следующую секунду мы вышли в школе, возле замерзшего бассейна. Возле бассейна была Хлоя, а ее нога была скована льдом. «Кларк, Лана», — удивилась Хлоя, но тут же сказала: «Помогите мне». «Какого черта?» – изумился Шон, но быстро пришел в себя. Он хотел схватить мою руку, чтобы вытянуть из меня тепло, но в следующую секунду получил от меня заклинание сна, а потому рухнул на пол. Рядом появилась очередная дверь. «Лана, присмотри за Хлоей», – сказал я. Подняв тело Шона, я унес его в домен, но при этом запер за собой дверь. Девушкам пока что не время смотреть на то, что тут, их к этому нужно подготовить. Через 15 минут мы были в кабинете факела. Я закутал Хлою в одеяло, а на меня смотрели два любопытных взгляда. Я бы даже сказал, требовательных. «Кларк, ты ничего не хочешь нам рассказать?» — спросила меня Хлоя. «А должен?» — спросил я. «Нет, но мы же твои друзья. Нам ты можешь доверять». «Тогда, давайте поговорим не здесь, а в моем убежище». В стене появилась дверь, в которую я и вошел. Вслед за мной в нее заглянули и девушки. Огромная гостиная, обставленная диванами и удобными креслами, никак не могла находиться за этой школьной стеной. «Хлоя, пойдем, я покажу тебе, где ванная комната. Можешь принять душ. Там есть полотенца и теплые халаты всех размеров, а твои вещи я позже высушу». Пока Хлоя приводила себя в порядок, я спросил: «Лана, тебе чаю, кофе, сока или водки?» — спросил я, широко улыбаясь. «Водки», — сказала Лана. «Ау, серьезно?» — изумился я. «Шучу. Мне чаю», — сказала Лана. «Сейчас все будет. Кстати, попробуй печенье и пирожное. Они приготовлены с помощью волшебства. Уверяю тебя, такого ты еще не пробовала». Через 20 минут к нам присоединилась Хлоя, одетая в халат. После того, как она сделала свой первый глоток чая, я сказал: «Итак, с чего все началось?» «Когда мне было 5 лет, со мной заговорил голос. Он сказал, что является магонейросетью и является частью моей души. Некоторое время спустя». «Значит, в прошлой жизни ты был волшебником», — подвела итог Хлоя. «Да, но я о ней ничего не помню. Магонейросеть лишь пробудила во мне магию, после чего дала доступ к этому месту. Тут есть библиотека, где я изучаю магические книги, ну, и боевые искусства». Сказав это, я бросил заклинание и превратил один из диванов в единорога. Дав девушкам погладить и полюбоваться сказочным животным, я вновь превратил единорога в диван, после чего продолжил. Наступил день, когда в мой дом пришел Грег Аркин и попытался убить меня. «Что?» — удивилась Лана. «Грег хотел убить тебя, это правда», — сказала Хлоя. «В результате мутации Грег обрел огромную физическую силу. Кстати, я достаточно силен, чтобы поднять трактор. Я не шучу. Я действительно могу поднять на руках трактор». Так вот, Грег был столь же силен, как и я. И вот тогда я задумался, как его остановить. Тюрьма его не удержит. Отдать его в руки военным или ученым, чтобы они проводили над ним опыты. Тогда будет гуманнее просто убить его. Но я не убийца. И вот тогда я вспомнил, что читал об одном магическом артефакте под названием «саркофаг». Допустим, во время путешествия или во время сражения был ранен человек. Ранен настолько тяжело, что жить ему осталось пару минут. Как его доставить к целителям? Достаем саркофаг, ложим в него раненого и активируем руны. Теперь для раненого человека остановилось время. Пройдут дни, месяцы и даже годы, а для человека в саркофаге пройдет лишь мгновение. Я посмотрел на Лану и продолжил. И вот Грег похитил тебя, чтобы изнасиловать. Как я понимаю, Он хотел превратить тебя в инкубатор для рождения его будущих детей. Так что я не испытывал мук совести, когда засовывал его в саркофаг. Пойдемте, я покажу вам еще кое-что. Пару минут спустя. Вот, в этом саркофаге лежит Грег, сказал я. В этом лежит тренер Уолт. Вначале он пытался сжечь заживо директора школы, а потом и нашу Хлою. Помнишь, забудешь такое? И Хлоя зябко обхватила себя руками. Тут теперь лежит Шон Килвин. А вот и причина, зачем я вас сюда привел. Тут лежит Тина Грир. Что? Возмутилась Лана. Но, почему? Она может копировать и менять лица. Это она, под видом Ликса, ограбила банк, а потом, чуть не убила собственную мать. К счастью, я вовремя успел. Лана, Хлоя, я не собираюсь их всех держать тут вечно. Дело в том, что я знаю, как им помочь. Как минимум, их вновь можно будет сделать обычными людьми. Но, для этого мне нужно найти один магический артефакт. Проблема в том, что он был расколот на три части и спрятан. Мне нужно будет время, чтобы найти все части. А пока что, пусть эти люди полежат тут. Это лучше, чем тесная камера или опыты ученых. Мы вновь вернулись в гостиную, где девушки продолжили задавать мне вопросы. Вот так Лана и Хлоя узнали, что я и есть тот самый таинственный святой, который уже который год лечит детей, болеющих смертельными заболеваниями. «Поймите меня правильно», — сказал я. «Если мутанты будут сильно привлекать внимание к Смолвилю, то сюда съедутся правительственные агенты. Рано или поздно они узнают обо мне. И что тогда со мной будет? Мой двор начнут осаждать толпы больных, и они будут требовать, чтобы я их вылечил. Требовать, вплоть до того, что возьмут моих близких в заложники, чтобы проскользнуть вне очереди. Либо меня схватит правительство и посадит в золотую клетку. Ну, или отдадут ученым на опыты. Так что к моим опасениям Лана и Хлоя отнеслись с пониманием. А еще их заинтересовала колдомедицина тем, что с ее помощью можно изменить внешность. Интересно, насколько скоро девушки попросят увеличить им грудь и попку. Уверен, что первой будет Хлоя, так как она самая пробивная, а груди у нее почти нет. Но, был один вопрос, который заставил нас всех задуматься. Мой друг детства, Питрос, если верить канону, он не тот человек, которому можно доверить мою тайну. Да и я это чувствую. А раз я лучше знаю своего друга, то я решил, Пит пока что не готов стать хранителем моей тайны. Был еще один момент, о котором я не сказал Лане и Хлое, про мое рентгеновское зрение. Нужно будет найти способ, как это сказать так, чтобы не получить по мордам. Думаю, что наколдованные мной эротические сны и фантазии, с моим участием, помогут им сгладить этот момент. Часть 7. Я рассказал родителям о том, что случилось с Хлоей. Я не мог позволить ее убить, сказал я. Не так вы меня воспитывали. Чтобы спасти девушку, я был вынужден применить волшебство. Теперь Хлоя и Лана знают, что я волшебник. Родители были в панике, но я успокоил их. Рано или поздно, это должно было произойти. Мы все это знаем. Кроме того, я в свое время спас не только Хлою, но и Лану. Они об этом помнят, а потому сохранят мою тайну. Зато, теперь у меня есть два друга, которые, в случае чего, смогут прикрыть меня, или даже помочь. Но остальные секреты я им не доверил. Тем более, что волшебство может быть неплохим прикрытием моей самой главной тайны. К вопросу о рентгеновском зрении. Как мне кажется, я достаточно его освоил, чтобы сделать очень важную вещь. Если верить канону, в момент посадки моего корабля, от него отделился восьмигранная пластина, размером с детскую ладонь. Она является ключом к моему кораблю и к священным пещерам, что охраняют местные индейцы. Я не стал пытаться найти его с помощью магии, ведь я не знаю, как моя магия подействует на технологии криптонцев, а ключ является весьма сложным устройством. Так что я был вынужден ждать, когда у меня появится рентгеновское зрение, чтобы просканировать то самое поле. И этот момент настал. Ночью, используя мага-квадрокоптер, я прилетел на поле, после чего активировал свое рентгеновское зрение. Очевидно, когда Кларк Кент из канона рассказал своим родителям о том, что может видеть сквозь стены, его приемному отцу не пришло в голову с помощью сына проверить место посадки. Однако, лично я довольно быстро нашел под землей ключ, в виде пластины восьмигранника. Далее, с помощью магии, я снял часть почвы. Потом, немного поработал лопатой, забрал ключ и магией вернул землю на место, чем скрыл факт того, что тут кто-то проводил раскопки. Найдя уединенное место, Я достал из своего домена космический корабль. На всякий случай я убрал все магические артефакты. Затем отключил и свернул все щиты, защищающие мой разум, а после заблокировал в себе магию. Лишь после этого я поместил ключ в нужное место и активировал корабль. Как я и ожидал, сквозь меня прошла энергетическая волна, а в мое подсознание был вложен пакет информации. В отличие от Кларка Кента из канона, мой разум развит значительно лучше. Кроме того, я умею работать со своим подсознанием напрямую. Это позволило мне сразу добраться до вложенных в меня знаний и приступить к их изучению. Довольно скоро я понял, что получил карту местонахождения пещер, где для меня находится новый пакет информации. Также я получил инструкцию того, что мне надлежит сделать. На следующий день я рассказал об этом своим родителям. Ну и, разумеется, мой отец развел панику. «Кларк, ты должен был сначала нас предупредить, а потом действовать. Папа, я слишком долго ждал, чтобы узнать, зачем меня отправили на Землю», — сказал я. «Поэтому я сделал то, что сделал, и теперь мне нужно в пещеру. Возможно, там я смогу найти ответы на свои вопросы. Это может быть опасно», — сказал отец. «Я не думаю, что мои биологические родители хотели навредить мне. Это нелогично. Я запрещаю тебе ходить в пещеру», — начал давить отец. «Проблема в том, что мне ясно дали понять, я должен прийти в пещеру, иначе меня заставит это сделать», — ответил я. «Я пойду с тобой». «Нет, я должен быть один. Эти знания предназначены только для меня. Если в момент передачи информации там будут посторонние, они могут быть уничтожены». В эту же ночь я посетил пещеру и получил новый пакет информации. А пока я изучал новые знания, моя жизнь вернулась в привычное русло. Возможно, у девушек были сомнения относительно того, что я имею право изолировать мета-людей от общества. Но когда они узнали о Гарри Болстоне, от сомнений не осталось и следа. Будучи прикованным к инвалидной коляске, пенсионер Гарри Болстон упал в пруд, где на дне лежали куски криптонита. И о, чудо, вынырнул молодым парнем. И что же начал делать этот мудак, который получил второй шанс и молодость? Он пошел убивать своих обидчиков и их детей. Так что Лана и Хлоя с легким сердцем смотрели на то, как я засовываю этого молодого говнюка в саркофаг. А вот когда мы засовывали в саркофаг девушку Джоди Милвилл, нами двигало чувство жалости. Девушка просто хотела похудеть, но из-за криптонита стала монстром. Чтобы приглушить чувство голода, она теперь вынуждена высасывать из животных и людей их жир. После этого случая я предложил девушкам официально начать считать себя командой, которая защищает людей от слетевших с катушек мета-людей. Что же касается Пита, то он будет в деле, но без права доступа к секретной информации относительно меня. Шло время. Мы отлавливали обнаглевших мета-людей. Было интересно и даже весело. Ровно до того момента, как придя домой, я увидел отца. У него было такое состояние, словно он мордой в сугроб из кокаина упал. Помня канон, я тут же забил тревогу. За отцом и за матерью круглосуточно следят шпионы. Просмотрев видеозапись, я узнал причину состояния отца, ядовитый цветок. Этот цветок я видел у доктора Гамильтона, из-за работы которого я внимательно наблюдаю. Недолго думая, я отправился к Лексу. «Лекс», — сказал я знаю, что тебя интересуют метеориты и их свойства. А еще я знаю, что ты финансируешь исследования доктора Гамильтона. Как ты узнал?» — изумился Лекс, на что я демонстративно скривил лицо. «Лекс, я тебя умоляю, в этом и заключается особенность и недостаток маленьких городков. Все друг друга знают, все друг у друга на виду». Я внимательно посмотрел в его глаза и сказал: «Лекс, мой отец умирает». «Что? Как?» «Улики указывают на то, что доктор Гамильтон вывел какое-то ядовитое растение, и мой отец вдохнул его запах. Я хочу знать, что это за растение, и мне нужно противоядие. У моего отца мало времени, Лекс, торопись». Я не стал вмешиваться в канон. Мне было интересно, как поведет себя Лана после того, как вдохнет запах Никодимуса. Ведь девушка уже далеко не первую неделю смотрит эротические сны, где участвуют она, я и Хлоя. А если что-то пойдет не так, я положу отца и Лану в саркофаг, а потом спокойно начну поиски противоядия. Я и Пит шли по коридору школы, когда к нам подбежала Хлоя и сходу спросила: